Глава 22. Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки. «Je forcé la consigne» — «Я нарушила запрет», — сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша от волнения и быстрого движения. «Я все слышал, Алексей Александрович». «Друг мой», — продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными задумчивыми глазами. Алексей Александрович, хмурясь, привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул. «Не угодно ли, графиня?» «Я не принимаю, потому что я болен, графиня», — сказал он, и губы его задрожали. «Друг мой», — повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз, и вдруг брови ее поднялись внутренними сторонами, образуя треугольник на лбу. Некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее, но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. На него нашло умиление. Он схватил ее пухлую руку, стал целовать ее. «Друг мой», — сказала она прерывающимся от волнения голосом, — «вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение». «Я разбит, я убит, я не человек более», — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза. «Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры». «Вы найдете опору. Ищите ее не во мне. Хотя я прошу вас верить в мою дружбу», — сказала она со вздохом, — «опора наша есть любовь. Та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко», — сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович. «Он поддержит вас и поможет вам». Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое, восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь. «Я слаб, я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю, друг мой», — повторяла Лидия Ивановна. «Ни потери того, чего нет теперь, ни это», — продолжал Алексей Александрович. «Я не жалею, но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу». «Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но он, обитая в вашем сердце», — сказала графиня Лидия Ивановна, восторженно поднимая глаза, «и потому вы не можете стыдиться своего поступка». Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами. «Надо знать все подробности», — сказал он тонким голосом. «Силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжение по дому, вытекавшие», — он налег на слово «вытекавшие», — «из моего нового

говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они Корнеем, камердинером Алексея Александровича, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина и спокойно и осторожно во время одевания барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны все-таки была в высшей степени действительна. Она дала нравственную опору Алексею Александровичу в сознании ее любви и уважения к нему и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство, то есть из равнодушного и ленивого верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же, как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрение, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требуют соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он не видел ничего невозможного и несообразного в представлении о том, что смерть, существующий для неверующих, для него не существует, и что, так как он обладает полнейшей верой, судьей меры которой он сам, то и греха уже нет в его душе, и он испытывает здесь, на земле, уже полное спасение. Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Александровичу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос, и что, подписывая бумаги, он исполняет его волю. Но для Алексея Александровича было необходимо так думать. Ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался как за спасение, за свое мнимое спасение.